дерзкий интриган Лихарев, пара соседей-помещиков Ключерев и Арсеньев, на разные лады убежденно повторявшие, что крепостное право нельзя отменить иначе, как чтобы все обязанности дворянские свалить, а все права увековечить. Говорили долго и путано. Но тошнее других был князь Волконский, полусумасшедший, выищенный своими дворовыми людьми за распутство. Он считал себя независимым либералом и подавал голос по внушению свыше, то за мнение большинства, то вдруг против. Кошелев не без основания считал себя главным в губернии препятствием к упрочиванию и усилению власти Афросимова и потому ждал от любезного противника любого подвоха. Тем не менее случившееся вскоре оказалось для него полной неожиданностью. В одном из номеров издававшегося Кошелевым журнала «Сельское благоустройство» была помещена статья князя Черкасского с рассуждениями о нежелательности немедленной отмены теперь же телесных наказаний в крестьянском быту, благо и сами крестьяне считают их еще необходимыми. Либеральная журналистика заклеймила журнал. Друг-приятель Иван Аксаков решил заступиться и напечатал в «Московских ведомостях» статью, в которой, среди прочего, написал, что странно и неприлично нападать из петербургского далека на людей, которые в настоящий момент борются в губернских комитетах, отстаивая права и интересы крестьян против своей корысти и невежества. Черкасский состоял в Тульском комитете, и ему предстояло бороться там. Ах, Кошелеву! В губернаторском доме подошел в перерыве заседания Лихарев, исполнявший обязанности адъютанта Афросимова, и спросил, намерен ли он отвечать на клевету Аксакова, оскорбившего честь всех членов Рязанского комитета. Кошелев растерялся и ответил неопределенно. Вечером ему было сообщено, что комитет просил начальника губернии устранить его от занятий комитета на том основании, что он отказался осудить клевету на членов комитета, которые считают отныне невозможным заседать с ним за одним столом. «Ах вы так! Ну и...» Такова была реакция Кошелева, вполне обычная для русского неслужилого человека, оскорбленного в лучших намерениях. Он сел писать письмо к губернатору с изъявлением желания об освобождении от звания члена комитета. Но застучали под окном дрожки, и метнувшийся в дверь лакей едва успел шепнуть «их превосходительство», как на пороге кабинета возник Михаил Карлович Клингенберг, воспитанник царско-сельского лицея, 37-летний камергер и действительный статский советник. Они долго и горячо спорили. Один убеждал принять его письмо и тем восстановить в комитете давно желаемые покои и согласия. Другой настаивал на сохранении членства из интересов дела. Что здесь сыграло свою роль? То ли небольшая заинтересованность чиновного Клингенберга в сохранении своих душ, то ли свободолюбивый царско-сельский дух, а может быть, и твердая ставка губернатора на царскую карту. Кто скажет точно? В ту ночь в столицу было отправлено спешное донесение губернатора министру внутренних дел о случившемся с требованием исключения 4 членов комитета, наиболее виновных в происшедших беспорядках, князя Волконского, Афросимова, Афанасьева и Маслова. А наутро сам Кошелев отправился в Петербург. По приезде он имел беседу с Ланским, с которым был близко знаком через князя Адоевского, женатого на сестре Ланского. Дело оказалось нешуточным. В отчете третьего отделения за 1857 год отмечалось, что многие дворяне, особенно мелкопоместные, страшатся даже мысли об изменениях крепостного права. В отнятии у них власти над крестьянами они видят уничтожение дворянства. Спустя год шеф жандармов подписал отчет, в котором говорилось, первые высочайшие рескрипты произвели грустное и тревожное впечатление. Большая часть помещиков смотрит на это дело как несправедливое. по их мнению, отнять у них собственности и как на будущее их разорение. В таких условиях власть должна была быть столь же упорной и последовательной в достижении поставленных целей, сколь и гибкой в способах действия. «Знаю всю рязанскую историю», — сказал Ланской, — «знаю ваше нежелание туда возвращаться, но возвратиться вы должны, иначе члены от дворянства везде выживут членов от правительства».